что кенгуров направляют», — закончил я за Олега. «Но как возможно ими управлять?» — недоуменно произнес Виталий, который до этого момента тихо стоял в сторонке. «Можно», — сказал я, — «сам пробовал». «Да, не так просто, но если научиться делать это совместно, нескольким одаренным разом, то все возможно. Моей силы хватило ненадолго, но это было несколько дней назад. Подозреваю, что сейчас я бы лучше справился. А тебе и придется», — грустно усмехнулся Олег. «Перемолоть такую кучу монстров нам просто не под силу. Где сейчас эти твари? Думаю, к этому моменту уже на подступах к городу. Вот теперь все складывается», — произнес Константин. «И выделение этого коридора, и территория, по которой он проложен. Они не собираются рушить дома богатых сограждан. Все беды, как обычно, падут на безродных и работяг. Растопчут пару заводов, но это ерунда. Потом компенсируют строительство новых тем, кому они принадлежат. Зато они пригонят сюда такую разрушительную мощь, что нам не устоять. А заслоны, что они выстроили по краям коридора, попросту не дадут нашим людям скрыться. Мы в ловушке», — сделал заключение Константин. «Не торопись с выводами», — осадил я его. «Во-первых, у нас есть сила за пределами коридора», — Олег кивнул. «Во-вторых, мы разделимся. Часть наших людей все равно против кенгуров ничего сделать не сможет, но они могут разобраться с оцеплением. А когда эти огромные макаки примутся топтать особняки власть имущих и дома сословных элит, теневикам придется тратить силы на усмирение своей армии тварей, иначе против них попрут свои же». «У нас не хватит сил», — возразил Костя. «Хватит», — уверенно заявил я, переведя взгляд с Олега на художника. Олег кивнул, подтверждая готовность своих людей, а художник лишь хитро улыбнулся и пожал плечами. «Нашим людям нужен отдых», — произнес Виталий. «Да, я это знаю», — согласился я. «Знаю, что все валятся с ног, но нужно выводить людей из этой западни. Пока мы займемся кенгурами на подступах к городу, твои люди», — я взглянул на Костю, — «те, кто внедрен, должны обеспечить коридор отхода. Выясни, где задействован их отряд и через тот участок выводите людей. Вам в помощь добавим людей Олега. Сможем выделить пару отрядов для обеспечения безопасности», — Олег кивнул. «Уже не важно, что мы раскроем своих, их заберем с собой. Нет смысла больше оставаться в рядах противника. Думаю, это последний козырь, который нам противопоставляют. И мы, к счастью, смогли разгадать их планы заранее». Все закивали, соглашаясь. «Виталий и Костя», — продолжил я, — «на вас эвакуация. Поднимайте людей, но чтоб без паники. Старайтесь действовать скрытно, насколько это возможно. Мы с Олегом, художником и Борисом отправимся к северной границе. Пора бы посмотреть, что там происходит». Распоряжения были поняты и приняты. Через 5 минут в палатке остались только я и художник. Олег отправился готовить своих людей к переброске ближе к северу и выделению нужных сил для поддержки эвакуации. Часть, что пойдет на север, должны будут обеспечить противостояние с заградительным оцеплением. Борис отправился готовить к тому же байкеров. Я собирался отправиться за своим мотоциклом, чтобы добраться до границы города как можно быстрее. «Постой», — окликнул меня художник. «Я задержался. Уверен, что сможешь совладать с кенгурами. Я сделаю все, что в моих силах. Я не дам разрушить город и потоптать людей. Поверь, я кое-что могу». Художник удовлетворенно кивнул и отправился за своим байком. Мы договорились встретиться на окраине промышленного района через 10 минут. Свой мотоцикл я нашел там, где его и оставил, в темной подворотне. Как еще никто его отсюда не спер? Понятно, что уехать на нем не удалось бы, но ведь можно и утащить. Но либо мне повезло, либо этот байк уже знали. Сейчас это было неважно. Я прикинул, как проще проехать, и медленно тронулся. Свет включать не стал, чтобы не привлекать внимания. Оцепления вокруг площади еще толком не было. Видимо, его решили организовать в последний момент, чтобы сейчас не вызывать подозрений. Зевак вокруг тоже не было, ночь ведь. Мне удалось преодолеть большую часть пути, прежде чем встретил первый патруль. Разбираться на словах никакого желания не было. Я просто взял всех троих под контроль и проехал мимо. «Это не те дроиды, которых вы ищете», — пробормотал я, проезжая мимо, просто чтобы поднять себе настроение и немного проснуться. С художником мы встретились в условленной точке только через 15 минут. Он опоздал и был злой, как черт. Из кармана косухи торчала рукоять энергопистолета. Похоже, он его применял совсем недавно. «Что случилось?» — спросил я его, Но художник только помотал головой и не стал ничего отвечать. Ну и ладно, не хочет, это его дело. Приехал, значит, все хорошо. Мы, все так же не включая фар, покатили проулками заводских кварталов на север, отклоняясь немного западнее, чтобы не нарваться на оцепление. За границей парка оно было уже полноценным. В принципе, наших людей можно было эвакуировать и через площадь, подмяв под себя небольшой сектор, но если уж в одиночку оказалось не так просто проскользнуть незамеченным, то для большой компании пришлось бы затратить слишком много сил. Так что, я был доволен, что предложил уходить через сектор, подконтрольный нашим людям. Промзону и ближайшие кварталы с типовой застройкой многоквартирных домов мы проскочили быстро, но теперь нам требовалось вернуться ближе к коридору, и здесь нас уже ждал сюрприз. Улица оказалась перегороженной, а на КПП стояли люди с оружием в руках. Я хотел попробовать объехать препятствие, но как назло ни одного проулка не попадалось. Художник замедлился до предела, я последовал его примеру. «Что будем делать?» – тихо спросил он. «Едем как ни в чем не бывало. На месте возьму под контроль блокпост, проедем дальше. Не думаешь, что лучше развернуться? Вызовем лишние подозрения. Не бойся, прорвемся». К блокпосту мы подъехали одновременно. Нас попросили остановиться и предъявить документы. Конечно, делать ничего подобного я не собирался, так что, незаметно поведя рукой, подчинил себе вояку. «Проезжайте», — произнес он, едва оказался моей марионеткой. Но проехать мы не успели. Видимо, подозрение вызвало то, что мы не показали бумаги. Все же недосып сильно давал о себе знать. Проколоться на таком пустяке, стоять, послышалось от припаркованного на обочине грузовика, и из него на улицу стали выпрыгивать вояки с винтовками наперевес. Пятеро. Можно, конечно, попытаться, но все они настороже. При внезапной атаке шанс бы еще был, но здесь я не хотел рисковать. Нужно было немного отвлечь, рассредоточить их, прежде чем предпринимать хоть что-то. «Предъявите документы», — потребовал подошедший к нам первым. «Почему не проверил?» — тут же крикнул он тому, что был под моим контролем. «Это же свои», — пролепетал вояка. «Да уж, когда нет четко заданной программы действий, подконтрольные могут придумывать для себя обоснования поступков, но вот то, что для других это обоснование окажется достаточным, уже не вариант». Наш проверяющий как-то странно посмотрел на своего товарища и тут же шагнул назад, выставив перед собой ствол винтовки. «Тут менталист!» – заорал он так, что я подумал, перебудет весь квартал. «Нас раскрыли, вот только зная они, кто на самом деле перед ними, стреляли бы сразу и наверняка. На нас уставились 5 стволов. Моя марионетка вдруг заметался из стороны в сторону, словно не мог принять какого-то решения. Отвлекаться на его продуманную линию поведения я не стал, не до того. Просто вырубил его». Вояка сделал еще пару шагов и завалился на бок. Взгляды пятерки вооруженных людей метнулись с нас на него и обратно. «Черт!» — только и успел подумать я, соскакивая с байка в тот самый момент, когда стволы направленных на нас винтовок уже начали подсвечиваться сиреневым, готовясь пропустить пучок разрядов. Художник успел подхватить мой мотоцикл за руль, не дав ему завалиться на бок. Я же оттянул на себя 3 молнии, начав их впитывать правой рукой, а левой инвертировал разряд и расплавил 2 винтовки противника. Все это произошло так быстро, что, наблюдая кто со стороны, просто не понял бы ситуации, но вдруг откуда-то справа раздались выстрелы, слившиеся в единую канонаду. Троица вояк, что остались при оружии, дернулась и разом осела на асфальт, все с пробитыми головами. Те 2, что остались без винтовок, еще до этого хотели сделать ноги, но я взял их под контроль и не позволил этому произойти. Еще 2 выстрела, и они тоже завалились на бок, без проявления признаков жизни. Я видел, что художник осматривает ближайшие проемы окон. Выстрелы раздались оттуда, но конкретного места я не засек. Похоже, художник тоже. «Эй!» — крикнул я, «спасибо, кто бы вы ни были, всегда рады помочь, князь!» Раздалось в ответ. Голос я не узнал, но понял, что узнали меня. «Интересно, едем?» — произнес художник. «Нам помогли, но не стоит задерживаться. Тебе не интересно узнать, кто нам помог? Не все ли равно?» — ответил художник. «Скорее всего, кто-то из народных ополченцев. Мои говорили, что их много за последние пару дней объявилось. Кто-то ищет приключений, кто-то, чем поживиться, а кто-то и впрямь на нашей стороне. Люди они очень разные. К каждому в голову не залезешь». Он был в чем-то прав. «Нам помогли, и это замечательно. Если бы этот кто-то хотел показать себя, то наверняка вышел бы. А так, я подозревал, что едва мы уедем, и этих вояк, опрометчиво устроивших блокпост посреди улицы, оберут до нитки. Что ж, их право. Я даже догадывался, что эти партизаны в засаде просто ждали удобного случая проделать это раньше, но не срасталось, а тут такая оказия. Дальше мы ехали осторожней, старались внимательно всматриваться в темные улицы. Пару подобных заградительных точек нам удалось объехать. К парку, что отделял центральную часть города от частного сектора, где в основном располагались особняки зажиточных горожан, мы выехали без особого труда. Здесь же нам предстояло сильно взять на восток, чтобы вновь вернуться ближе к коридору, к той точке, где намечалось проникновение кенгуров на территорию города. Этой ночью в парке совершенно не работало освещение. Может быть, специально вырубили, чтобы народ не сразу заметил неладное, а может и наоборот, отключили такие же партизаны, что помогли нам на блокпосте. По темным аллеям парка мы проследовали до места, где заканчивались особняки и вновь начиналась какая-то промышленная застройка. Точнее, здесь были подъездные пути, располагались какие-то приемные терминалы, тупиковые железнодорожные ветки. С севера везли много чего, и в этом месте перелопачивали все привозное, сортировали и уже после этого направляли по назначению в различные районы города. Теперь я понял, почему теневики выбрали это место. Крушить тут особо было нечего. Здания терминалов располагались по обе стороны на некотором отдалении от въезда, представляющего собой широченную площадку, где могло бы разместиться разом несколько сотен грузовиков. Оцепление стояло в районе терминалов, но мы подобрались к ним с тыла. Завидев первые признаки военных, мы не стали лезть на рожон, а укрылись среди подступающих к этому месту высоких деревьев на самой границе парка. Я полагал, что где-то здесь мы могли пересечься с людьми Олега. Вряд ли они попрут прямиком на оцепление. А так, было вполне удобно наблюдать за происходящим из-за спин тех, кто устроил нам ловушку. Волки вышли из окружения и сейчас со смехом наблюдают за охотниками, которые все еще думают, что флажки являются препятствием для умных хищников. «Смотри», художник коснулся моего плеча и указал рукой на север. Там, где-то очень далеко виднелись мечущиеся огни фар, словно кто-то несся через ледяную пустыню на вездеходах, подскакивал на неровном льду, а свет заходился в бешеной пляске. «Похоже, это те, кто гонит тварей в нашу сторону». Я присмотрелся, но ничего не заметил. С такого расстояния было совершенно неясно, что там происходит. «Надо подобраться ближе», сказал я и направил свой байк в ту сторону. Художник немного поворчал, но поехал следом. Нам удалось продвинуться примерно на километр, пока байки, сойдя с подогреваемого дорожного полотна, не стали вязнуть в раскисшей каше грунтовой дороги. Я нашел небольшой лесок, который мог бы послужить укрытием для нашей техники, и оттолкал байк туда. Художник последовал моему примеру, и дальше мы пошли пешком. Мне нужно было увидеть своими глазами, что происходит, чтобы оценить возможности и понять, что предпринять. Забравшись на низенький холм, я остановился. Это место было не лучшим наблюдательным пунктом, но вид отсюда открывался лучше, чем из низины. Наконец-то я их увидел. В полумраке ночи, едва разгоняемом ущербной луной, высились черные силуэты гигантских тварей. Они шли, сбившись в кучу, не поодиночке, но и неорганизованной группой, словно идти сюда совсем не хотели. Я насчитал 18 кенгуров. Каждый из них был очень серьезным противником. Каждый мог произвести такие беспорядки на улицах города, что задрипанному кинг-конгу и не снилось. Твари брели, понурившись, не спеша, но даже их медленный шаг оказался слишком быстрым для их конвоиров. Следом двигались загонщики на снегоходах и вездеходах, чьи отсветы фар я и видел издалека. Кенгуры не обращали на них никакого внимания, словно их и не было вовсе. Странное это было зрелище, и непонятное, как эти ребята вообще собирались натравить всю эту толпу монстров на город, как они собирались управлять такими созданиями. Я прекрасно помнил, какие усилия потребовались от меня, чтобы сдержать одного такого монстра. Да, сейчас я был сильнее и справился бы с парой, а то и тройкой таких, но все же, менталисты наверняка были слабее меня, разве что они были заточены на этих тварей, но я о таком не слышал. Толпа кунгуров приблизилась к границе города и застопорилась, словно эти машины для разрушения не хотели идти дальше. Я видел, как нарастает какое-то недовольство в их рядах. Идущие до сего момента безропотно, твари принялись перерыкиваться, дергаться и, то и дело,

Все же спросил я, решив уточнить. Стас весточку отправил, ответил дед. Стас, не понял я, художник, нехотя поправился дед. Помощник мой непутевый, уверовать так и не уверовал, ему видите ли свободу подавай, дед все еще бурчал, а я улыбался. Все же художник был не так прост, продвижение конгуров явно замедлилось. Видимо, люди деда сделали свое дело, сумели отвлечь вояк от основной задачи оцепления. Теперь им стало не до монстров, не до гонения толпы тварей вперед, когда тебе шею сворачивают. Что намерен делать? Спросил дед, когда до ближайшей волосатой макаки осталось 100 метров. Если твои отвлекли вояк, то попробую взять твари под контроль. Всех разом, удивился дед. Нет, ответил я, для начала парочку, а там посмотрим. Дед повернулся ко мне и, взглянув с уважением, покачал головой. Силен, выдал он свой вердикт. Подвези меня немного ближе, начну с ближайших. Квадрик сделал рывок вперед и чуть сместился влево. Там шел удобный прямой участок дороги, где можно было легко развить скорость побольше. Я сосредоточился и протянул левую руку вперед, отправляя пучок разрядов в ближних к нам монстров. Где-то на середине пути пучок разделился и настиг свои цели, двух тварей. Как и в прошлый раз, конгуры резко замерли, а затем неспешно повернулись в мою сторону. На этот раз они не стали кидаться в бой, а просто спокойно стояли и смотрели. «Тормози!» — крикнул я деду, и тот мгновенно выполнил мой приказ. Я не стал спускаться вниз, так и остался стоять на платформе, выдавая распоряжение своим подконтрольным. Один из конгуров взревел и ринулся на собратьев, в точности выполняя мой приказ. «Схватка титанов!» Мой конгур сходу врезался в толпу тварей, сбил с ног одного из них и, взмыв в воздух, обрушился на него всем весом. Рев, глухие удары, хруст и отвратительные чавкающие звуки. Твари терзали друг друга с такой яростью, что казалось уничтожат все вокруг. Второй мой конгур ринулся было на людей из зацепления, но те смогли очень быстро сообразить, что происходит и, направив на него излучатели, принялись палить. Тварь замедлилась, но продолжала выполнять мои приказы. Схватила в горсть разом несколько человек и раздавила их, словно спелый виноград. Винного цвета сок потек сквозь пальцы, вызвав приступы паники и рвоты у окружающих. Из-за спин вояк вышел человек в плаще и принялся что-то делать. Я видел, как конгур замер, словно к чему-то прислушиваясь. Затем отступил на шаг и посмотрел в сторону своих сородичей, что пробирались дальше в сторону жилых кварталов. Другие монстры не особо заинтересовались тем, что двое их соплеменников схватились между собой, а один попер на оцепление. Им это было неинтересно. Они просто продвигались вперед подальше от излучения, что не давало им покоя. Раздался выстрел, и одаренный, что вывел тварь из подчинения, рухнул с простреленной головой. Кто стрелял, я не понял, но, видимо, кто-то из наших. Пара тварей, что боролись, превратили друг друга в кровавое месиво и теперь полудохлые добивали один другого, отрывая приличные куски плоти и разбрасывая их по округе. Там ловить было нечего. Конгур оказался одноразовый, зато вывел из строя другого монстра. Нормальный обмен, если задуматься. Та тварь, что вышла из-под контроля, вдруг подпрыгнула и рванула следом за своими. Видимо, избавившись от доминанты, восстановила предыдущую. «За ними!» — крикнул я деду, что с улыбкой на лице наблюдал за происходящим. «Тебе надо избавиться от оцепления», — подсказал он, и без того очевидный факт. «Направлю своих на это благое дело». Я решил, что он сейчас пойдет искать своих, чтобы отдать приказ, но он лишь на мгновение сосредоточился, словно заглянув внутрь себя, и крутанул рукоять газа. Мы понеслись догонять тварей. «Приказ выполнит», — спросил я, ожидая услышать объяснение. «Конечно», — усмехнулся дед, — «я держу одного человека под контролем для связи со своими командирами. Так проще и оперативней. Ментальная связь позволяет не только управлять им, но и передавать сообщения. А во, чего придумал старец, но не стану его за это винить. В каждой армии свои законы. И сейчас помощь деда оказалась мне весьма полезной. Я мог сосредоточиться на монстрах, передние ряды которых уже ворвались в жилые кварталы. Организовать эвакуацию я не мог, но надеялся, что люди, завидев такое, смогут сориентироваться в ситуации и свалить подальше. Да ночь, да многие спят, но от такого шума можно не только проснуться, можно и испугаться. А сейчас я мог надеяться только на это, рассчитывать, что страх и инстинкт самосохранения выгонит людей прочь из домов и позволит избежать потерь среди гражданских. Конгуров осталось 11, и это было плюсом, но продвигались они слишком быстро. Такими темпами я не успею уничтожить достаточно тварей, чтобы уберечь центр города. Если люди художника, Олега и деда начнут сейчас оперативно подавлять вояк, то целостность коридора может нарушиться, и обезумевшие монстры запросто могут отправиться посмотреть, как живут жители столицы. Мне нужно было успевать, нужно было сократить поголовье до того, как твари разбегутся. Мы с дедом гнали по развалинам, что оставляли за собой монстры, а по бокам шли ожесточенные бои. Я видел, что в них участвуют не только люди деда, к ним присоединились и другие. Судя по разношерстности этой кампании, там были задействованы все наши силы, но нужно было разделяться. Нужно было не дать кангурам пройти слишком глубоко в город. Неужели те, кто вообще решил привести эту мощь сюда, не понимали, чем это чревато? Неужели они думали, что мы будем спокойно стоять и смотреть, как нас раздавит? А если предполагали, что твари могут вырваться за пределы коридора, то значит готовы были пожертвовать частью города. Но ведь у них все равно должен быть продуман план, как не дать монстрам уничтожить их самих. Черт, одаренные. Недаром теневики собрали столько народу в районе здания палаты. Они таким образом обезопасили себя. Уж сотня одаренных точно справится с десятком кангуров. А то, что эти обезьяны прежде разнесут половину города, это сопутствующие потери. Мне и так не нравились методы этих людей, но сейчас я вновь почувствовал, как распрямляется пружина моей ненависти. Дед, позвал я своего невольного водителя. Надо торопиться. Нельзя дать тварям пройтись по городу. Надо опередить их и завернуть отряды оцепления, вывести их навстречу монстрам. Пусть своими пугалками тормозят их продвижение, а не подгоняют. Ты предлагаешь мне взять их всех под контроль? Это ты у нас в этом вопросе продвинутый. Я могу только молнией по голове стучать. Нет, под контроль не надо. Передай своим, пусть прорываются к палате, конфискуют у вояк эти белые пушки и выступают нам навстречу и тормозят продвижение. Главное, пусть под лапы этим тварям не суются. Другого способа замедления придумать оперативно я не смог, но думаю, и этот сгодится. Нам нужно было просто получить немного больше времени. И еще, если есть одаренные, способные справиться с кангуром, пусть подтягиваются. Нужно этим обезьянам устроить теплый прием. «Сделаю», — ответил дед и снова на мгновение подвис. «Сообщение передано. Тогда вперед. Захреначим пока сколько сможем. Ты не стесняйся, присоединяйся к веселью», — подбодрил я деда. «Разрешаешь?» — усмехнулся он. «Разрешаю», — благодушно согласился я. «Мы настигли вновь отдалившихся от нас монстров, когда они принялись разбирать второй многоквартирный дом. Если честно, архитектурной ценности эти постройки не имели, так что было не жалко. Главное, чтобы там людей не было. Но насколько я мог судить, ни одного тела вокруг не видно, значит народ успел убежать. Отлично. Я соскочил с квадроцикла, едва дед замедлил ход, и рванул, огибая бетонные завалы, прямиком к месту сноса зданий. Не успел я отдалиться, как дед догнал меня. «Пусть машинка постоит в сторонке», словно извиняясь, произнес он. «Себя я защитить смогу, а вот следить еще и за ней в общем, так не буду отвлекаться». На пару с дедом мы ликвидировали еще троих тварей, прежде чем они закончили возиться с последним из домов и вышли к парковой зоне. Отсюда оставалось не больше 500 метров до площади. Я всмотрелся вперед. Там шел бой. На площади сверкали разряды винтовок и слышались выстрелы. Отсюда, да еще сквозь поднятую кангурами пыль, было сложно разобрать происходящее. Единственное, что я мог сказать точно, кто-то кого-то бил. «Наши теснят вояк», — произнес дед, замерев на долю секунды. «Но есть проблема. Часть одаренных вышли из палаты и сейчас заходит с тыла. Можем не сдюжить. У меня среди ребят одаренных мало. Нужна поддержка». Самое большое количество одаренных мог выставить Константин. Среди военных, находящихся в его подчинении, такие были. Но я пока не мог связаться с Костей. К тому же, я полагал, что он и так уже вступил в бой. Если он с Борисом занимался выводом наших ребят из коридора, то наверняка, заметив бучу на площади, уже вмешался. «Дед, передай своим, пусть найдут, если смогут, Константина. Это мой человек из военного сословия. У него есть одаренные. Пусть перегруппируются и защищают тылы, а мы тут по-быстренькому разберемся и поможем». «Сделаю», — ответил дед и занялся разговором через свою линию связи. «Мне же предстояло собраться и урезать поголовье монстров еще вдвое. Что может быть проще? Пока я возился с кангурами, Мне на подмогу пришел дед и стал засаживать молнии в мохнатые башки твари. Я занимался тем же, но с гораздо большим успехом. К тому моменту, как твари прошли сквозь парк, оставив на его месте ровную площадь, их количество сократилось еще на 3 особи. Но больше не осталось преград между сражающимися людьми и кангурами. 5 тварей, выйдя на свободное пространство, понеслись вперед огромными скачками. Им навстречу выставили стволы белых пушек те, кто еще был способен обороняться. Их оказалось не так много. За спинами людей все еще шел бой. Я видел всполохи магии. Одаренные сцепились друг с другом. Значит, Костю найти удалось. И сейчас наши маги соревновались с магами семей в скорости и размерах вызванных природных явлений. Огненные шары валились с неба вперемешку с ледяными стрелами и какой-то ядовитой кислотной дрянью. В небо взлетали люди, камни, деревья, все, что телекинетики могли схватить и швырнуть. Я не представляю, сколько людей на площади сейчас мучились удушьем или другими проявлениями силы чужого дара. Кангуры бежали вперед, словно и не обращая внимания на пугалки, что излучали свою энергию в их сторону. Видимо, ярость монстров достигла того пика, что они были способны наплевать на все, лишь бы разрушать, лишь бы рвать на части. Медлить было нельзя. Еще несколько минут и площадь перед зданием палаты превратится в сплошной красно-черный блин. Монстры не станут разбирать, где свои, а где чужие. Разорвут и растопчут всех, кто попадется под ноги или под руки. А что будет дальше, если излучателей совсем не останется? То твари рванут дальше в город. Может, и решат заглянуть в палату, но там наверняка осталась куча одаренных, что призвано защищать своих хозяев. Скорее всего, монстры попросту решат выбрать наиболее безопасный для себя путь и отправиться бродить по улицам. Меня такой расклад не устраивал. Если уж вы вызвали сюда этих тварей, то будьте добры познакомиться с ними поближе. Мне бы сейчас не помешала пара кристаллов аквамарила. Я чувствовал, что силы еще есть, но от дополнительной подпитки бы не отказался. «Дед, есть кристаллы? Тебе зачем?» — не понял меня старик. Я видел, что он все еще пытается совладать с очередным кангуром, но что-то у него не выходит. Я помнил, как он впитал энергию разрядов, когда я вынужденно гостил в его деревне, а значит, отправляясь на битву, наверняка должен был припасти с собой что-то для поднятия боевого духа. Так сказать, надо, огрызнулся я, не в силах сейчас спускаться в объяснение. Дед на мгновение замер. Я думал, он опять разговаривает со своим подчиненным, но оказывается, он просто размышлял. Затем он полез в карман и достал оттуда 2 небольших сиреневых кристалла. Держи, но это все, что есть. Мне хватит, ответил я и забрал оба. Прикрыл глаза, почувствовал острые грани в ладонях, вдохнул и принялся впитывать энергию. Темнота вдруг становится не такой уж и сильной. Мне кажется, что я теперь могу видеть на расстоянии в километр. Я словно смотрю на шахматную доску немного сверху. Все еще не открывая глаз, раскидываю руки и чувствую, как откуда-то извне в меня хлещет сила. Поворачиваю ладони кверху и смотрю внутренним зрением, как с кончиков пальцев срываются молнии. Это красиво. Я словно неисправный трансформатор разбрасываю короткие молнии по округе, но не от того, что энергия утекает из меня, а от того, что избавляюсь от излишков, одновременно уничтожая вражеских одаренных. Один разряд, одна горстка пепла, одним магом меньше. Время замерло или замедлилось так, что секунды стали минутами. Я понимаю, что могу делать так бесконечно долго, но мне зачем-то нужна была эта сила. Для чего-то, что требовало ее избытка. Для чего-то, что я собирался предотвратить. Создаю 5 молний, и не простых, а похожих на шары, искрящихся сгустка. Веду каждый из них к замершим на месте огромным мохнатым силуэтам, что растянулись в воздухе, будто бы куда-то бегут. От них до крохотных, с высоты моего нынешнего положения, людей осталось каких-то 10 метров. Я отдаю распоряжение, как бы мимоходом, заставляя людей перестать использовать излучатели, так бесящие огромных тварей. Люди опускают оружие, и в этот же миг мои шаровые молнии достигают целей. 5 тварей встают, как вкопанные. Ни один человек не задет. Я могу управлять ими, словно слился с их сознанием, как в компьютерной игре. Водить вправо-влево, могу заставить подпрыгнуть на месте. Кто-то ломится в их сознание, но я обрезаю нити контроля еще на попытке проникновения. Высматриваю тех, кто делает это, и нахожу. Они у самого входа в здание. В 3 прыжка 2 тени оказываются там и начинают хватать и отбрасывать непрошенных контролеров куда-то себе за спину. Те сопротивляются, но и я не сплю. Охаживаю молниями всех, кто смеет сопротивляться. Тела летят куда-то в сторону площади. Я не смотрю, что с ними там происходит. И так знаю, тех, кто выживет, примут в свои ласковые объятия мои люди. Они наготове, бегут ближе, чтобы помогать. В четыре лапы расчищаю вход от одаренных противника. Никакой пощады, никакого сомнения в правильности происходящего. Три других мои тени подходят к огромному каменному зданию, скорее напоминающему бетонный бункер, и принимаются разбирать его по кусочкам. Сначала исчезает портик с колоннами. Последние, словно копья, летят в сторону вдруг начавшей ворочаться железной бронированной техники. Восемь колонн и восемь вбитых в грунт танков. Броня не выдерживает многотонного веса гранита. Дальше идут стены, перекрытия, балки. Рушатся все. Я расширяю вход, делаю его достаточным, чтобы пройти сквозь него. Отправляю одну из теней ближе к себе и аккуратно беру гигантской лапой маленькую фигурку человека, свою фигурку. Поднимаю себя на ладони и сажу на плечо. Держусь за длинную скатанную шерсть, стою на плече кенгура. Мне несложно, сейчас я могу многое. Мы подходим ближе к еще сильнее расширившемуся проему и останавливаемся. Я открыл глаза. С высоты нескольких метров легко можно было увидеть, как искусно вычерчена система окружностей на полу огромного холла в здании палаты. Круги переплетаются между собой, образуя некое подобие цепи из 10 звеньев. Одно звено самое большое, но видно, что это лишь иллюзия. Словно цепь изображена в трехмерном пространстве, и остальные ее звенья просто немного дальше от зрителя. Но сейчас мое внимание приковывало именно это звено, потому что в его центре, окруженное плотным кольцом рыжего пламени, стояла почти сотня людей. Стояла плотной группой, прижимаясь друг к другу, стараясь не задевать пылающую вокруг них стену огня. А в центре этой толпы, в чуть более свободном пространстве, замерли две женщины. Я видел, как сила льется из них в пространство и окутывает всех тех людей, что закрывали этих двоих своими спинами. «Сдавайся!» — крикнула мне одна из женщин, и я понял, по сухому надтреснутому голосу, что ей уже много лет. «Сдавайся, а не то я начну сжигать заложников». Глава 21. Мне всегда было забавно наблюдать за таким. Как ты хочешь после этого выжить? Сожжешь заложников, погибнешь сама. Неужели это не ясно? Ведь все просто. Взятие заложников никогда ни к чему хорошему не приводит. У нее попросту нечем было на меня давить. Я, конечно, не хотел гибели людей, но все же крикнул. Ты совсем рехнулась, старая, я их даже не знаю. Сгорят и что с того, говорил я уверенно, так чтобы не осталось даже сомнений. Меня на такие угрозы не возьмешь. С другой стороны, я понимал, что вытащить ее из окружения сотни людей не так просто. Сунься туда, кенгур передавит всех подряд. А вот напасть на меня из-за спин заложников они могут. Эта мысль пришла мне в голову в тот момент, когда я почувствовал, что мой персональный монстр покачнулся, словно его ноги не держали. Я попытался заглянуть ему в морду, о чем он там думает. Но увидев закачанные под веки глаза, сразу понял, что происходит, его душили. Одна старуха заговаривала меня, а вторая, под шумок, решила лишить меня средства передвижения. Противодействие на уровне силы для меня было в новинку. Я понимал, что такое возможно, но опыта не было. Я постарался почувствовать ее дар, дотянуться до него и нейтрализовать. Кенгур захрипел и начал опускаться на колени. Я спрыгнул с его плеча, когда мохнатая туша стала заваливаться на бок. Что, не удалось спасти тварь? Рассмеялась хриплым голосом вторая старуха, видимо та, которая имела дар удушения. Спасибо, что помогла от него избавиться, усмехнулся я в ответ. Там на улице еще четыре ходит, можешь пока заняться. Старуха дернулась, но ничего не ответила. Она что, решила, что я буду монстров жалеть, или что постараюсь сохранить им жизнь? Я ускоренно пытался решить, как мне все же спасти заложников. Хоть я и заявил, что мне пофиг, но оставлять такого я не собирался. Я предупреждаю, заявила та, что с самого начала заговорила. Сдашься, и они не пострадают. Я вдруг вспомнил, что у Даны на спине был ожог. Не это ли старая корга его там оставила? Моя ярость вновь дала о себе знать. Но я понимал, что уничтожить у всех на глазах этих двоих не лучший вариант. Убийство никогда не было хорошим шагом для восхождения на престол, ну или передачи власти. Суть одна и та же. Мне вдруг стало жалко этих отживших свое женщин, что пытаются цепляться за старые. Пытаются вернуть былое величие своим семьям. Все закончилось. Аквамарилла почти не осталось, а едва закончится его добыча, то и рода захереют. Им бы сейчас наоборот искать что-то новое, прислушиваться к ветру перемен, к той же Дане, которая хочет исправить сложившуюся ситуацию. Но, как правило, именно это цепляние за прошлое не дает видеть дальше своего носа. Эти старухи уже отработанный материал, они еще сами того не знают, но уже проиграли. Убить их для меня не составляет проблем. Уверен, я просто могу взять их под контроль. Пусть они сильны, но, пожалуй, сейчас нет мага моего уровня. Когда они боялись бабки Даны, которая, по слухам, имела 10-й ранг, то отдавали себе в том отчет. Им было понятно ранжирование, и они знали, чего ожидать от Розы, пусть ее уже и не было к тому времени. Но со мной все гораздо сложнее. Я понимал, что давно прошел тот пресловутый 10-й ранг, и мне не потребовалось для этого заваливать миллион монстров. Эти старухи мерили окружающих старыми мерками, и сами застряли в них. Им казалось, что они могут меня переиграть или заставить что-то сделать, но это совершенно не соответствовало истине. «Молчишь», — выкрикнула та, что ведала огнем. «И правильно. Подумай хорошенько прежде, чем что-то предпринимать. А пока, чтобы тебе лучше думалось, я подогрею интерес». Она что-то сделала, и кольцо огня стянулось. Завизжали, завопили люди, почувствовавшие на себе действие дара. «Черт, что она творит? Нельзя так». Я видел, как народ стал валиться с ног, но его подхватывали товарищи и оттаскивали подальше от всепожирающего пламени. Многих обожгло, но, кажется, никто не умер. «Зря ты так», — спокойно сказал я. «Думал отпустить вас после того, как передадите мне всю полноту власти, а так, ты не посмеешь нас убить при всех», — возразила старуха. «А кто мне запретит?» Я вдруг увидел страх в глазах этих пожилых дам. Я чувствовал уже какое-то время, как ко мне тянется их сила. Меня пытались душить, меня пытались поджечь, но все это было бесполезно. Я настолько ушел вперед, что в отношении воздействий на меня, легко мог противостоять им. Это не кенгура защищать. «Но не переживайте», — успокоил я старух, — «у меня есть к вам претензии, но уверен, у других их накопилось гораздо больше». «Что ты несешь?» — едва ли не хором выкрикнули они. Я знал, что собираюсь предпринять. Мне было уже не важно, что будет с этими представителями семейств. На их место, конечно, встанут новые, и с ними я уже буду договариваться, а может и просто пошлю подальше. Пусть отправляются в отставку. В конце концов, символу их власти пришел конец. «Давай договоримся», — вдруг предложила мне та, что задушила моего кенгура, видимо, поняв, что ветер сменился. «Никаких договоров», — заорала огненная, и едва не накинулась на товарку. «Да уж, пауки в банке и то ведут себя спокойней. Договоренность», — вновь крикнула душившая. «Договоритесь для начала с ними», — усмехнулся я, указывая на заложников. «Они быдло, никто не станет с ними церемониться». Круг огня вновь стянулся, и люди стали сжаться плотнее. Старухам уже совсем не осталось места. Народ стал напирать на них. Я видел, как кто-то схватился за горло, а кто-то закричал, ощутив ярость пламени непосредственно на себе. Старухи начали уничтожать заложников. Я протянулся к ним разрядами и практически мгновенно взял под контроль обеих. Старухи замерли. Я заставил уничтожить кольцо огня, ограничивающее пространство заложникам. Я думал, что люди кинутся в разные стороны, но они не спешили это делать. «Что с ними?» — спросил меня один из заложников. «Они больше не причинят вам вреда», — пообещал я. «Вы их убьете?» «Нет», — сказал я, слегка уставшим голосом. «Но тогда они не понесут наказания?» — спросил меня все тот же голос. «А знаете, делайте с ними что хотите», — бросил я, развернулся и пошел к выходу. Здесь у меня больше не было дел, здесь я все закончил. Мне предстояло решить многое, но все это будет чуть позже. Теневики уничтожены, а новое правительство я планировал создать совершенно на иной основе. Мне нужно было проведать Дану в больнице, убедиться, что с ней все хорошо. Я был уверен, что девушка выступит по телевидению и радио, сможет все объяснить гражданам, но для начала она должна поправиться. Что касается вояк, что наняли теневики, то стоит их распустить по домам, не уничтожать же их всех. Теперь те, кто стоял за этим, наказаны и новых приказов не поступит. Роспуск я планировал поручить Косте, как только найду его. Я уже почти дошел до выхода из зданий, когда за спиной раздались истошные крики старух. Я не собирался оборачиваться и смотреть, что там происходит. Я и так прекрасно представлял, что может сделать толпа с теми, кто считал себя выше ее. На улице было свежо. После душного и пыльного холла, где сейчас царил хаос, глоток свежего воздуха быстро привел меня в чувство. Ночная прохлада еще держалась, но я видел, что на востоке небо уже стало приобретать сероватый оттенок. Еще час и взойдет солнце. Ночь прошла, изменив слишком многое.